Артаксеркс находился под большим влиянием своей матери Парисатиды, но его жена Статира постепенно приобретала все большую власть над ним. Кроме того, Статира пользовалась любовью народа. Видя это, Парисатида отравила Статиру. Умирая, Статира рассказала Артаксерксу о том, что подозревает его мать в причастности к своей смерти. Артаксеркс догадывался, что во всем виновата Парисатида, но казнил только служанку, которая помогала ей, а мать отослал в Вавилон, сказав, что пока она жива, его глаза не увидят Вавилона. Наследовать Артаксерксу должен был его старший сын по имени Дарий. Артаксеркс уже объявил его царем и разрешил носить царскую тиару. По персидскому обычаю, наследник, объявленный царем, мог просить любой подарок, и царь-отец должен был выполнить его просьбу. Дарий попросил, чтобы Артаксеркс отдал ему наложницу Кира Аспасию, захваченную в плен после победы над Киром. Артаксеркс не хотел отдавать Аспасию, и поэтому ответил, что Аспасия не рабыня, а свободная гречанка, и если она сама согласится перейти из гарема царя к Дарию, то Дарий может забрать ее. Но силой заставлять Аспасию сделать это Артаксеркс не станет. Он надеялся, что Аспасия не захочет перейти к Дарию, но Аспасия неожиданно дала согласие, и Артаксерксу пришлось уступить ее сыну. Спустя некоторое время Артаксеркс опять потребовал возвращения Аспасии, объяснив это тем, что он решил сделать ее жрицей храма Артемиды в городе Экбатана. Дарий страстно любил Аспасию и затаил на отца обиду. Царский вельможа Тирабаз, поняв настроение Дария, решил склонить его к заговору против отца. Тирабаз тоже был обижен Артаксерксом. Артаксеркс обещал выдать за Тирабаза свою младшую дочь, Атоссу, и даже помолвил их, но потом сам влюбился в нее. Он боялся нарушать обычаи и жениться на своей дочери, но его мать Парисатида, узнав об этом и стараясь загладить свою вину в смерти Статиры, убедила его, что царь сам себе и закон, и судья, и уговорила жениться на Атоссе. Таким образом, Атосса, обещанная Тирабазу, стала женой самого Артаксеркса. Тирабаз уверил Дария, что как отец лишил его Аспасии, так лишит и престола. К тому же младший сын Артаксеркса Ох, пользовавшийся расположением Атоссы, тоже строил планы захвата престола. Это еще больше подтолкнуло Дария к заговору. Он вовлек в него сыновей Артаксеркса от наложниц, не имевших права на престол. У царя было 115 сыновей, причем 50 от наложниц, остальные от жен, от первой жены Статиры только трое — Дарий, Ариасп и Ох. Заговорщики решили ночью проникнуть в спальню Артаксеркса и убить его в постели. Один из евнухов донес царю о заговоре. Артаксерксу не верилось, что его сыновья задумали убить отца. В своей спальне он приказал пробить в стене рядом с ложем проход, закрыть его ковром и навесить дверь. Когда день покушения настал, евнух известил об этом царя. Ночью заговорщики вошли в спальню Артаксеркса. Артаксеркс не поднялся с постели, пока не рассмотрел каждого из них. И только увидев, что они обнажили мечи, проскользнул за ковер, выскочил в другую комнату и захлопнул за собой дверь. Тирабаза стража убила во время преследования, Дарий был приговорен к смерти и казнен. Артаксеркс не любил младшего сына Оха за его жестокость и не хотел передавать ему престол. Второй по старшинству сын царя Ариасп имел добрый и мягкий нрав. Задумав погубить его, Ох стал подсылать к брату царских евнухов и своих друзей, которые передавали ему, будто отец хочет предать его страшной и позорной казни. Этим он так запугал брата, что тот не выдержал и отравился. Это так повлияло на Артаксеркса, что он в то время уже 94-летний старик, умер от печали и огорчения. Имя Артаксеркса было популярным в древности. Об этом говорит и то, что Плутарх, включивший его биографию в свои знаменитые сравнительные жизнеописания и сохранившиеся исторические анекдоты об Артаксерксе. Во время поездки по стране, когда все наперебой подносили Артаксерксу дорогие подарки, один бедный крестьянин зачерпнул обеими горстями воды и протянул царю. Артаксеркс был так обрадован этому искреннему подарку, что велел подарить крестьянину золотую чашу. Спартанскому царю Эвклиду, который был с ним слишком дерзок, Артаксеркс ответил: «Ты можешь что угодно говорить, но я-то могу не только говорить, но и делать, что говорю». Однажды на охоте Артаксеркс разорвал верхнюю царскую одежду. Один из придворных предложил ему надеть свою, а разорванную попросил отдать ему. «Возьми», — сказал Артаксеркс, подавая ему царское облачение, «но не вздумай носить». После смерти Артаксеркса II престол достался его нелюбимому сыну Оху, который царствовал под именем Артаксеркса III. Артаксеркс III приложил много усилий, чтобы сохранить начавшую распадаться персидскую державу. Он запретил сатрапам держать наемные войска, с большой жестокостью подавил восстание в Малой Азии, Финикии и на Кипре. Артаксеркс вернул в состав Персии Египет, который долгое время был независимым. Чтобы унизить египтян, Артаксеркс приказал зарезать священного быка Аписа и подать его к столу во время пира. Артаксеркса III Оха отравил его евнух, Богой. Труп Артаксеркса III Оха выбросили на съедение кошкам, а из костей изготовили рукоятки для мечей.